Когда прибыли с почтой заказанные рулоны материи, Фи уселась за швейную машину, подарок миссис Смит, и приняла шить свободные платья из светлого ситца для себя и Мэгги, легкие штаны и комбинезоны для мужчин, платьица для Хэлла, занавески на окна. Что и говорить, когда скинули плотную облегающую одежду и несколько слоев белья, стало куда прохладнее. Мэгги жилось одиноко. В доме из мальчиков оставался один Стюарт. Джек и Хьюги разъезжали с отцом, учились ходить за овцами. Новичков в этом деле здесь называли желторотиками. Стюарт не годился в товарищи для игр, какими были прежде Джек и Хьюги. Маленький, тихий, он жил в каком-то своем отдельном мире. Мог бы часами сидеть на одном месте и глядеть, как непрерывной вереницей взбираются на дерево муравьи, а Мэгги любила сама лазить по деревьям и с восторгом жевала смолу. Ее в Австралии так много и вся разная. Но, по правде сказать, не очень-то они успевали лазить по деревьям или любоваться муравьями. И у Мэгги, и у Стюарта работы было по горло. Они кололи и таскали дрова, копали ямы для отбросов, гнули спину на огороде и присматривали за курами и свиньями. И к тому же учились убивать змей и пауков, хотя так и не перестали их бояться. Несколько лет кряду дождей выпадало почти достаточно. В речке воды было мало, но в цистернах примерно до половины. И трава еще неплохая, хотя далеко не такая сочная, как в лучшие времена. «Наверное, будет хуже», — мрачно предсказала Мэри Карсон. Но прежде настоящей засухи им довелось испытать наводнение. В середине января эти места задело южным крылом налетающих с северо-запада муссонов. Эти могучие ветры бесконечно коварны и изменчивы. Порой они приносят летние ливни лишь на краешек австралийского материка, а порой врываются глубоко, до самого Сиднея, и отделяют злосчастных горожан дождливым летом. На этот раз в январе небо внезапно затянули черные набрякшие тучи, ветер рвал их в клочья, и хлынул дождь. Не быстрый проливной дождик, но дождь упорный, яростный, сущий потоп, и не было ему конца. Их предостерегли заранее. Явился непоседа Уильям с повозкой, нагруженной до отказа, и с дюжиной запасных лошадей. Он спешил снабдить округу всем необходимым, пока дожди не отрезали путь к дальним фермам. «Идут муссоны», — сказал он, свертывая самокрутку, и кнутом показал на груды провизии, припасенной сверхобычного. «Реки того, гляди, выйдут из берегов, и Купер, и Барку, и Даймонтина, а разлив уже разлился. Весь Квинсленд на 2 фута покрыло водой, они там, бедняги, ищут хоть какой холмик, куда бы повыше загнать овец». Внезапно поднялась сдерживаемая тревога. Пэдди и мальчики работали как бешеные, переводили овец с низинных выгонов как можно дальше от своей речки и от барона. Приехал отец Ральф, оседлал свою лошадь и вместе с Фрэнком и лучшими собаками поспешил на выгоны, лежащие по берегу барона, а Пэдди и оба овчара, прихватив по одному из мальчиков, разъехались каждый в свою сторону. Отец Ральф и сам был превосходный овчар. Он ехал на чистокровной каурой кобыле подарки Мэри Карсон в светло-коричневых, безупречного покроя брюках для верховой езды, в коричневых, начищенных до блеска высоких сапогах, в белоснежной рубашке, рукава закатаны и открывают мускулистые руки, ворот распахнут и открывает гладкую загорелую грудь. Фрэнк в серой фланелевой нижней рубашке и старых мешковатых штанах из серой саржи, перетянутых ниже колен ремешками, чувствовал себя жалким ничтожеством. «Да, так оно и есть», — сердито подумал он, проезжая за стройным всадником на изящной лошадке среди самшитов и сосен заречной рощи. Под Фрэнком была норовистая пегая племенная кобыла, злобная упрямая скотина, которая люто ненавидела всех других лошадей. Взбудораженные собаки лаяли, прыгали, рычали друг на друга, и сцепились было, но присмирели, когда отец Ральф безжалостно и метко хлестнул по ним пастушьим кнутом. Казалось, этот человек умеет все на свете. Он знал, как свистом подать собакам любую команду, и кнутом владел куда лучше Фрэнка, который только еще учился этому редкостному искусству австралийских пастухов. Громадный свирепый квинслендский пес-вожак проникся преданной любовью к отцу Ральфу и покорно следовал за ним, явно не считая Фрэнка хозяином. Фрэнка это почти не обижало. Из сыновей Пэдди ему одному не полюбилась жизнь в Дрохеде. Он отчаянно рвался из Новой Зеландии, но вовсе не за тем, что нашел здесь. Он возненавидел нескончаемые объезды выгонов и эту жесткую землю, на которой приходилось спать чуть не каждую ночь, и на злобных псов. Их не приласкаешь, и если они плохо несут свою пастушью службу, их пристреливают. Но ехать верхом, когда над головой сгущаются тучи, это уже попахивает приключением. И даже деревья не просто со скрипом гнутся под порывами ветра, но будто приплясывают в диком веселье. Отец Ральф неутомим, точно одержимый, подстрекает и гречит собак, напускает на рассеянных по равнине ничего не подозревающих овец, быстрые тени стелются в траве, гонит перед собою безмозглые клубки шерсти, и те скачут, блеют в страхе, и, наконец, сбитые в кучу, бегут куда надо. Не будь собак, горсточки людей ни почем бы не управиться с таким огромным имением, как Дрохеда. Специально обученные пасти коров и овец, эти псы на диво умны и почти не нуждаются в приказаниях. К ночи отец Ральф с помощью собак и Фрэнка, который тянулся за ними как мог, вывел с одного выгона всех овец. Обычно на эту работу уходит несколько дней. У ворот второго выгона, где росло несколько деревьев, он расседлал свою кобылку и сказал бодро, что, пожалуй, они и с этого участка сумеют вывести стадо, прежде чем хлынет дождь. Собаки, высунув языки, растянулись в траве. Свирепый квинслинец-вожак раболепно льнул к ногам священника. Фрэнк вытащил из переметной суммы мерзкого вида куски кенгурового мяса, швырнул собакам, и они, огрызаясь и оттирая друг друга, накинулись на еду. «Паршивое зверье», — сказал Фрэнк, — «прямо шакалы какие-то. Порядочные собаки так себя не ведут». «Мне кажется, Господь Бог, скорее всего, задумал собак именно такими», — мягко возродил отец Ральф. «Они проворны, умны, воинственны, и их почти невозможно приручить. Мне они, признаться, больше по вкусу, чем балованные комнатные собачки». Он улыбнулся. «Вот и кошки тоже. Вы видели, какие кошки на скотном дворе? Дикие, злобные, сущие пантеры. Ни за что не подпустят к себе человека. Но охотятся превосходно и вовсе не нуждаются, чтобы люди их опекали и кормили». Он извлек из своей переметной сумы кусок холодной баранины, хлеб, масло, отрезал ломоть баранины, остальную протянул Фрэнку. Положил хлеб и масло на бревно между ними и с явным наслаждением впился белыми зубами в мясо. Жажду утолили из брезентовой фляжки, потом свернули по самокрутке. Неподалеку стояло одинокое дерево вилга. Отец Ральф указал на него самокруткой. «Вот место для ночевки», — сказал он, снял с лошади седло, отвязал одеяло. Фрэнк пошел за ним к вилге, дереву, которое считают самым красивым в этой части Австралии. Крона его почти круглая, листва светло-зеленая, очень густая. Ветви спускаются совсем низко, их легко достают овцы. И потому снизу каждое дерево как бы подстрижено ровно-ровно, будто живая изгородь в саду. Вилга всего надежнее укроет от дождя, ведь у других деревьев Австралии листва не такая густая, как в землях, которые богаче влагой. Отец Ральф вздохнул, лег и приготовился снова закурить. — Вы несчастливы, Фрэнк? — Я не ошибаюсь? — спросил он. — А что это такое счастье? — Сейчас счастливы ваш отец и братья, а вы, ваша мама и сестра, нет. Вам не нравится в Австралии? — Здесь нет. Я хочу перебраться в Сидней. Может, там я сумею чего-то добиться. — В Сидней? Но ведь это гнездилище порока, — улыбнулся отец Ральф. — Ну и пускай. Тут я связан по рукам и ногам. Все равно, как было в Новой Зеландии. никуда от него не денусь. От него? Но у Фрэнка это вырвалось ненароком, и он не желал продолжать. Лежал и смотрел вверх на листья. — Сколько вам лет, Фрэнк? — 22. — Вот как? А вы когда-нибудь жили отдельно от родных? — Нет. — Ходили когда-нибудь на танцы? Была у вас подружка? — Нет. Фрэнк не желал прибавлять, как положено, ваше преподобие. Тогда он, наверное, скоро вас отпустит. Он меня не отпустит, пока я жив. Отец Ральф зевнул, улегся поудобнее. — Спокойной ночи, — сказал он.